будет прибежищем случайных прохожих, которым в этот вечер некуда деться. По-настоящему думающий, читающий человек в такой театр не пойдет. Ему там скучно и стыдно сидеть, как стыдно, вероятно, человеку со слухом слышать, как кто-то фальшиво поет. Зачем идти куда-то и слушать фальшивые пени, когда под рукой магнитофон или какая-либо замечательная пластинка? Зачем идти и смотреть, как отставшие от жизни люди на сцене едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки? И все это, когда ты устал после работы, и можно просто лечь с хорошей книжкой. Другое дело, если театр – второй университет, или хотя бы третий. Вернемся, однако, к Шекспиру. В его пьесах бывает так. Пока дойдешь до самого важного, сам устанешь и публику утомишь. Вот почему невероятная беглость нужна, чтобы к моменту самого важного можно было притормозить. Сцена горожан, рассуждающих о буре, сообщение о том, что турецкий флот потоплен, и приезд Кассио. Затем на другом корабле приезжает Дездемона и Яго. Идет длинная сцена грубых шуток Яго, которыми он пытается развлечь Дездемону. Наконец приезжает и сам Отелло. И только после всего этого Шекспир возвращается к главной интриге. Но ведь сценическое время идет. На чем же тут сосредоточиться, когда так много подробностей и столь мало того, что необходимо для дальнейшего? С ужасом вспоминаю жителей Кипра в каком-то из виденных мною спектаклей, их наивные крики о буре и внезапном конце войны. И чем серьезнее и обстоятельнее все это было показано, тем казалось глупее, так как действие уходило куда-то в сторону и отдаляло то, что действительно было важно. Почему-то интрига Яго против Отелло везде связана с Дездемоной. Женитьба Отелло произвела, видно, на Яго впечатление меньшее, чем на Родриго. Отелло полюбила одна из прекраснейших молодых женщин Венеции. Это может задеть, в это не хочется верить. В этом лучше увидеть что-то дурное, потому что так будет легче. Необыденное оскорбляет собственную обыденность. И вот Яго стоит возле этой женщины и видит, как она беспокоится о муже. И чувствует, что она нравится и ему. Поэтому, согласно его представлениям о сохранении собственного достоинства, ему надо сказать ей что-то грубое, грязное, хотя бы в шуточной форме. «Да, я солдат и так понимаю женщин». А потом он увидит, как приедет Отелло, и как они встретятся с Дездемоной. И он будет уничтожать их обоих. Еще и за это. Сцену на Кипре можно толковать по-разному. Можно так, что пока не приплыл Отелло, Яго смешит Дездемону, ибо она беспокоится за Отелло. Правда, смешит он ее несколько пошлыми шутками. Но Дездемона сердится лишь притворно. Ей не до Яго, она ждет появления мужа. Конечно, в этой видимой легкости может быть и подтекст, ведь Яго нам уже сообщил, что оклевещет Дездемону и Кассио –